Житие преподобного Серафима Саровского Чудотворца. Память 2-15 января. Преподобный Серафим Саровский родился 19 июля 1754 года в городе Курске, родине преподобного Феодосия Печерского, память 3-16 мая, в благочестивой купеческой семье Исидора и Агафии Мошниных. Во святом крещении был наречен Прохором в честь святого Прохора, апостола от 70, память 4-17 января и 10-23 августа. Исидор Мошнин брал подряд на строительство каменных зданий. Под конец жизни начал постройку церкви во имя преподобного Сергия Радонежского в городе Курске, но скончался до окончания работ. 3 лет святой Прохор лишился отца, завещавшего своей супруге окончить строительство храма. С младенчества святой Прохор был под особенным покровительством промысла Божия. Однажды Агафия Мошнина взяла с собой сына на строительство храма, и он, оступившись, упал с колокольни, но Господь сохранил жизнь будущего светильника церкви. Испуганная мать, спустившись вниз, нашла сына невредимым. Святой Прохор с детских лет любил посещать церковные службы и читать священное писание и читьи минеи, но больше всего любил он молиться в уединении. На 10-м году святой Прохор тяжело заболел. В сонном видении ему явилась Божия Матерь, обещая исцелить его от болезни. Вскоре через двор усадьбы Мошниных прошел крестный ход с иконой знамени Пресвятой Богородицы, каренной. Мать вынесла святого Прохора приложиться к святой иконе, после чего он быстро поправился. Еще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Благочестивая мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь распятием, которое преподобный носил на груди всю жизнь. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение печерским угодникам. Схимонах старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую обитель. «Гляди, чадо, и прибуди тама, место сие будет тебе во спасение». С помощью Божьей скончаешь там земное свое странствование, только старайся стяжать непрестанную память о Боге в постоянном призывании имени Божия, и вселится в тебя Дух Святый, и управит жизнь твою во святыне. Там и настоятель, отец Пахомий из Курских, богоугодной жизни. Он последователь жития преподобных отец наших Антония и Феодосия. Вернувшись ненадолго в родительский дом, Прохор навсегда простился с матерью и родными. 20 ноября 1778 года прибыл в Саров. День введения во храм Пресвятой Богородицы был днем введения Прохора Мошнина в Саровскую обитель. Настоятелем тогда был мудрый старец, отец Пахомий. Он ласково принял юношу и назначил ему в духовники старца Иосифа, казначея. Отец Пахомий и отец Иосиф любили его, как свои души. Под их руководством Прохор проходил многие послушания в монастыре, был келейником старца, трудился в хлебне, просфорне и столярне, нес обязанности будильщика и пономаря, и все исполнял с ревностью и усердием, служа как бы самому Господу. Постоянной работой он ограждал себя от скуки. Этого, как позже он говорил, опаснейшего искушения для новоначальных иноков, которое врачуется молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что рождается оно от малодушия, беспечности и празднословия. В храме стоял он с опущенными глазами для избежания развлечения, напряженно и внимательно слушал пение и чтение, сопровождая их умной молитвой. Уединялся в келье и выполнял правила преподобного Пахомия Великого. Читал, во-первых, книги Священного Писания, Евангелия, апостольские послания и псалтирь, во-вторых, отцов, святителей Василия Великого, преподобного Макария Великого, преподобного Иоанна Лествичника, чтить Минея, святителя Дмитрия Ростовского. Уже в эти годы Прохор, по примеру других монахов, удалявшихся в лес для молитвы, и спросил благословения старца в свободное время тоже уходить в лес, где в полном одиночестве творил Иисусову молитву. Преподобный устроил шалаш и стал предаваться богомыслию и молитве, и усилил пост. В среду и пяток совсем не ел, а в другие дни принимал пищу только один раз. Стал переходить от жизни деятельной, пост, воздержание, бдение, коленопреклонение, молитва и прочие телесные подвиги к жизни созерцательной, которая состоит в возвышении ума к Господу Богу, в сердечном внимании, умной молитве и созерцании вещей духовных. Братья видели в Прохоре будущую славу Сарова, ибо он, будучи послушником, был выше многих иноков. В искусе Господь послал Прохору тяжелое испытание, продолжительную и сильную болезнь, как опыт страдания, как пробный камень его веры, упования и терпения. В 1780 году Прохор заболел водянкой. Болел 3 года. Первую половину этого времени Прохор еще перемогался, на ногах держался, но затем слег, ибо тело его распухло. С удивительным терпением переносил он свои страдания. Ни одного слова ропота не сорвалось с языка его. Он лишь молился и орошал ложе свое слезами. Старцы, опасаясь за жизнь больного, хотели вызвать к нему врача. Однако Прохор просил этого не делать, сказав отцу Пахомию: «Я предал себя, старче святый, истинному врачу душ и телес, Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери». Отслужили бдение и литургию о здравии больного и причастили его. Тогда же святому Прохору было видение. В несказанном свете явилась Божья Матерь в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. Указав рукой на больного, Пресвятая Дева сказала Иоанну: «Сей от рода нашего». Пресвятая Богородица, говорил впоследствии сам преподобный, правую ручку положила мне на голову, а в левой-то ручке держала жезл, и этим-то жезлом и коснулась убогого Серафима. У меня на том месте, на правом бедре-то, и сделалось углубление. Вода-то вся в него и вытекла, и спасла Царица Небесная убогого Серафима. И он быстро поправился. Вскоре на месте явления Божией Матери была построена больничная церковь, один из пределов которой был освящен во имя преподобных Зосимы и Саватия, соловецких чудотворцев. Престол для предела святой Прохор соорудил из кипарисового дерева и всегда приобщался святых тайн в этой церкви. Пробыв 8 лет послушником в Саровской обители, 13 августа 1786 года Прохор был пострижен в монашество настоятелем отцом Пахомием, назван без его выбора Серафимом, столь удачно выражающим его подлинно пламенную любовь к Богу и стремление ревностно ему служить. В этом же 1786 году посвящен в иеродиакона и 6 лет и 10 месяцев почти непрерывно служил. Служил он со страхом и трепетом и полным умилением, сердечным сокрушением, глубокой верой и полной отрешенностью от всего земного. Был зрителем ангелов в образе молниеносных юношей и слышал прекрасные голоса пения. В Великий Четверг было видение после молитвы. «Сотвори со входом нашим, входу святых ангелов бытия, со служащих нам и со славословящих Твою благость». Когда после пения тропарей преподобный произнес: «Господи, спаси благочестивые», и, стоя в царских вратах, навел орать на молящихся с возгласом «И во веки веков», внезапно его осенил светлый луч. Подняв глаза, преподобный Серафим увидел Господа Иисуса Христа, идущего по воздуху от западных дверей храма в окружении небесных бесплотных сил. Дойдя до амвона, Господь благословил всех молящихся и вступил в местный образ справа от царских врат. Преподобный Серафим в духовном восторге не мог ни слова проговорить, ни сойти с места. Его увели под руки в алтарь, где он постоял еще 3 часа, меняясь в лице от озарявшей его великой благодати. После видения преподобный усилил подвиги. Днем он трудился в обители, а ночью проводил в молитве в пустынной лесной келье. 15 лет был в монастыре преподобный Серафим в таких подвигах. 2 сентября 1793 года, в возрасте 39 лет, был посвящен в иеромонахи. Душа его стремилась к уединению, и был еще и внешний повод. Тяжелый недуг отстояния на молитве, опухоль, гнойные раны ног. После кончины настоятеля отца Пахомия, преподобный Серафим, имея его предсмертное благословение на новый подвиг пустынножительства, взял также благословение у нового настоятеля отца Исаии и 20 ноября 1794 года ушел на холм в сосновом лесу на берегу реки Саровки, в 5-6 верстах от монастыря. Здесь он предавался уединенным молитвам, сам себе добывая пропитание. Около кельи преподобный развел огород и устроил пчельник. Насекомые жестоко кусали его тело, так что оно распухало, синело и запекалось кровью. Зимой он заготавливал дрова. Келья его состояла из одной комнаты с одним маленьким окном. Были сени, крылечко, икона, печка, обрубок дерева вместо стола, кувшин для сухарей. Вот убранство ее, а также огород, забор, пчельник. Это была дальняя пустынька. Преподобный назвал евангельскими именами места, окружавшие ее: Святой Иерусалим, гора Елеонская, Вифлеем, Иордан, Фавор, Голгофа. Одежда святого зимой и летом была одна и та же: камелавка, балахон на плечах из белого полотна, кожаные рукавицы, кожаные бахилы и лапти. На груди крест, благословение матери, сумка и там святое Евангелие. Накануне воскресных и праздничных дней он приходил в обитель, слушал вечерню, бдение, заранее литургии причащался святых тайн в больничной церкви святых Зосимы и Саватия. Затем до вечерни он оставался в своей монастырской келье и принимал приходивших к нему из братьев за советом и наставлениями. Во время вечерни, когда братья уходили в церковь, преподобный, захватив с собой хлеба на неделю, удалялся в свою пустыньку. Он питался хлебом и, любя зверей и птиц, кормил их. Даже видели огромного медведя, который, как овечка, с руки брал хлеб. Употреблял преподобный Серафим с огорода картофель, свеклу, лук, потом усилил пост, отказывался от вкушения хлеба и употреблял лишь свои овощи. А 3 года питался травой с нитью. Всю первую неделю Великого Поста он проводил в обители и совсем ничего не вкушал. При этом посте плоть постящегося становится тонкой и легкой. Духовная жизнь приходит в совершенство и открывает себя чудными явлениями. Внешние чувства точно закрываются, и ум, отрешаясь от земли, возносится к небу и всецело погружается в созерцание мира духовного. Впустники его посещали, приходили даже женщины. Но кто шел не для назидания, а ради любопытства, тех он избегал и удалялся в секретный каменный гроб в подполье. Он молчал, кланялся, иногда в ноги, и уходил молча. И, спросив благословения настоятеля, преподобный прекратил к себе доступ мирянам, а затем и всем остальным, получив знамение, что Господь одобряет его мысль о полном безмолвии. По молитве преподобного дорогу в его пустыню преградили огромные сучья вековых сосен. Теперь только птицы, слетавшиеся во множестве к преподобному, и дикие звери посещали его. Из желающих жить с ним никто не уживался от тягот и трудов. Иноки борются в монастырями с духом злобы, как с голубями, а живущие в пустыне, как со львами и леопардами. Дьявол сначала наводил на преподобного страх, так что он слышал вой зверей за дверями кельи. Потом точно целая толпа народа стала ломиться в жилище его. Вышибло косяки у двери, и к ногам преподобного упал страшно тяжелый кряж дерева, который потом с трудом могли вынести 8 человек. Видел преподобный, что в окно его кельи как будто врывался огромный медведь. Иногда келья разрывалась, иногда перед подвижником являлся открытый гроб, из которого вставал мертвец. Иногда враг во время молитвы со страшной злобой нападал на него, поднимал его в воздух и ударял о пол с такой силой, что кости преподобного могли бы сокрушиться от таких ударов, если бы благодать Божия не сохраняла его. Преподобный Серафим отказался от настоятельства в 2 монастырях, а дьявол за это воздвиг адскую брань, мысленную, хульные помыслы и уныние. Тогда преподобный в 2 верстах от пустыньки избрал местом подвига гранитный камень и на нем на коленях ночами с поднятыми руками взывал: «Боже, милостив буди мне, грешному». И так 1000 дней и ночей, почти 3 года, нес он такой подвиг. Вновь открылись раны на ногах у святого. Враг избрал злых людей, чувственных разбойников. 12 сентября 1804 года 3 крестьянина из села Кременок, помещика Татищева, требовали у преподобного деньги, а он бросил топор, сложил руки крестообразно на груди и сказал: «Делайте, что вам надобно». Разбойники стали бить преподобного, обухом проломили голову, сломали несколько рёбер. Потом, связав его, хотели бросить в реку, но сначала обыскали келью в поисках денег. Все сокрушив в келье и ничего не найдя в ней, кроме иконы и нескольких картофелин, они устыдили своего злодеяния и ушли. Преподобный, придя в сознание, дополз до кельи и, жестоко страдая, пролежал всю ночь. Наутро с великим трудом он добрел до обители. Братья ужаснулись, увидев израненного подвижника. 8 суток пролежал преподобный, страдая от ран. к нему были вызваны врачи, удивившиеся тому, что Серафим после таких побоев остался жив. Но преподобный не от врачей получил исцеление. Царица Небесная явилась ему в тонком сне с апостолами Петром и Иоанном. Коснувшись головы преподобного, Пресвятая Дева даровала ему исцеление. После видения 4 часа был преподобный в восторженной радости, а потом встал с постели, стал ходить, покушал и поправился, но остался согбенным старцем и ходил, уже опираясь на палку или топорик. Через 5 месяцев преподобный опять возвратился в пустыньку. Разбойников отец Серафим простил и умолял их не наказывать. Пост, труды, стояние на камне, беды от разбойников — это путь креста, путь страданий, добровольное мученичество ради Христа и по любви ко Христу. Пламенея любовью к Богу, избрал он новый подвиг — молчальничество, прося Бога. «Положи, Господи, хранение устом моим». Этот подвиг состоит не во внешнем только молчании и воздержании языка от слова, а в отречении от всех житейских помыслов, полной сосредоточенности в Боге, во всецелом погружении ума в божественное, в чистейшем посвящении всех мыслей и чувств одному Господу. Здесь он более подражал Антонию Великому и Иоанну Молчальнику. Ни с кем не говорил, при встречах падал ниц, молчал устами, молчал и в разуме. И враг не успевал ничего по таенному сердцу человека. Более 2 лет по кончине отца Исаии преподобный Серафим был в дальней пустынке в молчании, по учению евангельскому «в нити в клеть твою, и, затворив двери твоя, помолись отцу своему». Почили столпы и духовные отцы Пахомий, Исаия, Иосиф, которые любили преподобного Серафима. Заметилось после них недоверие и подозрительность. Преподобный по требованию настоятеля покинул пустыньку, и 8 мая 1810 года, после 15 лет пребывания в пустыне, пришел в монастырь и сразу же ушел в затвор, в свою келью, 5 квадратных аршин с 2 окнами, где были 1 икона, обрубок пня, кучка дров перед печкой. 5 лет он был в затворе. Никому не открывал дверь, даже епархиальному архиерею Тамбовскому Ионе. Пища в затворе — толокно и белая рубленая капуста. Питье — вода. Однажды 5 дней молился преподобный Серафим и видел славу святых, предтечи, апостолов, вселенских учителей, преподобных и мучеников, сияющих в неизреченной славе и радости, каких око не видело, ухо не слышало и на помышление человеку не приходило. «Если бы ты знал, — говорил преподобный, — какая сладость ожидает душу праведного на небеси, то ты решился бы во временной жизни переносить скорби, гонения, клевету с благодарением. Если бы самая эта келья наша была полна червей, и если бы эти черви ели плоть нашу, во всю временную жизнь, то со всяким желанием надобно было бы на это согласиться, чтобы не лишиться той небесной радости, какую уготовил Бог любящим его». При созерцании он часто изменялся видом. Лицо изменялось, оно издавало чудный свет и просвещалось до того, что невозможно было смотреть на него. Во всем лице радость и восторг. И был он как земной ангел и небесный человек. Он во время молчания как будто что-то видел, созерцал умом с умилением и слушал что-то с изумлением. Лицо его было необыкновенно, сквозь кожу у него проникал благодатный свет. В глазах было спокойствие и особенный душевный восторг. В келье его приобщали по воскресеньям и ежедневно приносили антидор. 5 лет, проведя в строгом затворе, преподобный еще 4-5 лет держал затвор с послаблением. Дверь была открыта, но бесед он не вел. И вот Царица Небесная явилась ему с преподобным Ануфрием Великим и Петром Афонским и велела затворнику принимать посетителей и давать им наставления. Теперь с ранней литургии до 8 часов вечера ежедневно приходили к нему. 25 ноября 1825 года, в день святых Александрийских, Богоматерь в видении разрешила преподобному Серафиму оставить затвор и посещать пустыньку. Когда преподобный впервые пошел к дальней пустыньке, он вблизи богословского источника увидел Богородицу с апостолами. Божия Матерь ударила жезлом в землю так, что исшел из земли фонтаном источник свежей воды. Это место, где стояли пречистые стопы ног Царицы Небесной, и явился чудесно изведенный ею источник. Означено на память будущих родов, выкопанным тут колодцем, который известен под именем источника или колодца преподобного Серафима. Вода его обладает свойством никогда не портиться, хотя бы она стояла несколько лет в закупоренных сосудах, а для больных, употребляющих ее для питья и для омовения, служат средством исцеления. «Я молился, — говорит преподобный, — чтобы вода в колодце была целительной от болезней, и сама Богоматерь обещала дать свое благословение водам этого изведенного ею источника». Из-за болезни ног он не мог посещать часто дальнюю пустыньку и избрал место ближе, в верстах в 2 от монастыря у богословского родника. На краю горы поставил домик без окон и дверей высотой и длиной в сажень, а шириной в 2 аршина. Вблизи был источник, колодец отца Серафима. В 1727 году вблизи поставили более удобную келью у родника. Спал, как придется, то сидя, то на полу, то на поленьях. Зажигал свечи и лампады за поминовение посещавших его. Молился преподобный за всех православных христиан, живых и усопших. Преподобный стал на путь старчества, как завершение долголетнего подвижничества, как общественное служение, ищущим спасение. Ум его стал прозорливым, имел дар духовного рассуждения. Народу к преподобному приходило в иные праздники до 5000. Шли и ученые, и простые, и богатые, и бедные. Он был со всеми ласков, кроток, и не всем открывал свои дарования. Всех принимал с лаской и любовью, иных целовал, благодарил за посещение. Преподобный был всегда весел, хотя иногда говорил при гробе. Лицо его имело ангельский вид, в глазах тихо сияние, целое откровение любви. Его не видели печальным или унывающим. Он всех называл словами: «Батюшка мой, матушка моя, радость моя». Словом любви и кротости пробуждал совесть. Цель его прозорливых внушений и действий — пробудить голос совести у приходивших, вызвать у них раскаяние в грехах, сердечное сокрушение, желание перемены к лучшему. Являл он людям плод опытного познания духовного, а не научного. И приходили к нему и знатные люди, и бедные крестьяне.